Когда внешнее начинает звучать слишком уж напряженно, и обычное сосредоточение не в силах его превозмочь, можно преодолеть его впечатлениями, также идущими извне, но в соединении с сосредоточением внутренним. Потому, когда суета звучит особенно зычно, следует взять в руки изображение, и, устремив на него взгляд и собрав внимание в фокусе этом, соединить внешнее сосредоточение, то есть сосредоточение на внешнем предмете, с сосредоточением внутренним, то есть на мыслях и чувствах, касающихся уже не внешнего изображения, но орбиты, связанной с ним, то есть со сферами света. Можно преодолеть рык суеты и напряжение внешних условий объединением внешнего, касающегося нас, с внутренним, соединяющим с нами.